Третье. В годы гражданской войны. Из боевых событий, которые развернулись непосредственно под Орлом и в Орле, в период гражданской войны в России 1918-1921 годы, следует отметить прежде всего Орловско-Крамское сражение, октябрь 1919. Победа Красной Армии в Орловско-Крамском сражении была не только оперативно-тактической, но и стратегической. 15 октября центр фронта, Орловское направление, добровольческая армия, с упорными боями медленно продвигался на север, в то время как крылья фронта, корпус генерала Юзефовича, Донская и Кавказская армии, растянутые на сотни километров, Киев, Чернигов, Конотоп, Орел, Воронеж, Царицын, проводили оборонительную операцию. Такое совершенно ненормальное оперативно-боевое положение говорило о кризисе наступательной операции Деникинских вооруженных сил. Необходим был сильный удар, который помог бы этому кризису перерасти в стратегическую катастрофу. Так оно и случилось. Огромное боевое упорство с обеих сторон вызвало исключительно длительные кровопролитные бои в районах Орла и Кром, причем Кромы несколько раз переходили из рук в руки. Непрекращающийся напор и удары красных войск сломили упорство корниловцев, дроздовцев и марковцев. Они дрогнули и стали отходить в Курском направлении. Финальный же удар конного корпуса Буденного, тыл добровольческой армии, в направлении от Воронежа на Косторное и далее, опрокинул конные полки Мамонтова и Шкуро. Стратегический клин Деникина у Орла был срезан. Разгромленный в генеральном сражении враг под концентрическими ударами красных частей быстро покатился на юг, оставляя огромные тылы с награбленным имуществом. Генеральное сражение было выиграно Красной армией не только на поле боя, но и во всем театре войны. Это была и политическая победа, так как она окончательно разрушила план московского похода Деникина, убив в его войсках веру в дальнейший успех. Преследование белых в южном направлении продолжалось. Реввоенсовет Южного фронта, товарищи Сталин и Егоров, подводя итоги борьбы, в своем приказе номер 19 писали: «Злейший враг, добровольческая армия царских генералов, помещиков, разгромлена. Наступая зимой по глубокому снегу и в непогоду, перенося лишения, доблестные войска Южфронта в 2 месяца прошли с упорными боями от линии Орла до берегов Азовского моря, то есть свыше 706 километров. Добровольческая армия, подкрепленная конницей Мамонтова, Шкуро, Улагая, бежит по разным направлениям. Красные армии фронта взяли свыше 40 тысяч пленных, 750 орудий, 1130 пулеметов, 23 бронепоезда, 11 танков, 400 паровозов, 20 200 вагонов и огромное количество различного военного имущества. Поражение Белой армии трактуется историками в зависимости от их политических пристрастий. Катастрофа, которую пережила Россия в 20 веке, в более полной мере теперь осмыслено не только историками, но и писателями и философами. У реальных же героев белого движения гражданской войны, уроженцев Орловской губернии, живших здесь или связанных с ней, известно очень мало, можно сказать, почти ничего. И первые в этом трагическом списке имена и фамилии выпускников Бахтина кадетского корпуса, офицеров и генералов. Знамя Орловского Бахтина кадетского корпуса тайно было вынесено из храма архистратига Божия Архангела Михаила офицером-воспитателем Трофимовым совместно с двумя кадетами и спрятано в надежном месте. Сразу после октября 1917 года многие орловские кадеты устремились на юг и влились в отряды создавшейся добровольческой армии. Кадет 5 класса князь Накашидзе, вместо того, чтобы отправиться к матери в Грузию, пробрался на Дон. Воевал в конном отряде разведчиков дивизиона полковника Гершельмана, который позднее отправил его, чтобы уберечь от гибели, в охрану генерала Алексеева, состоящую из юнкеров и кадет. Генерал называл их своими мальчиками. Первые отряды добровольцев, начавшие бороться с красными у Ростова и Таганрога, в своем подавляющем большинстве состояли из кадет и юнкеров, как и отряды Чернецова, Семилетова и других основоположников борьбы с красными. В первых гробах, неизменно провожаемых Новочеркасским печальным атаманом Калединым, были тела убитых кадет и юнкеров. На их похоронах генерал Алексеев стоял у открытой могилы, сказал: «Я вижу памятник, который Россия поставит этим детям, и этот памятник должен изображать орлиное гнездо и убитых в нем орлят». В ноябре 1917 года в городе Новочеркасске сформировался юнкерский батальон, состоявший из двух рот. Первый юнкерской под командой ротмистра Скосырского и второй кадетской под командой штабс-капитана Мизерницкого. 27 ноября батальон получил приказание погрузиться в поезд и с полусотни Донского казачьего военного училища был направлен в Нахичевань. Выгрузившись под огнем противника, он быстро построился, как на учении, и, идя во весь рост, бросился в атаку на красных. Выбив их из Балабинской рощи, закрепился в ней и продолжал стрелковый бой при поддержке двух орудий. В этом бою почти целиком погиб взвод капитана Донского, состоявший из кадетов Орловского и Одесского корпусов. Найденные после боя тела оказались обезображенными и исколотыми штыками. Так кровью русских детей-кадетов обогрелась русская земля в первом бою, положившем начало борьбе добровольческой армии при взятии Ростова-на-Дону. Среди выпускников ОБКК было много генералов, сыгравших не последнюю роль в белом движении. Генерал от инфантерии Щербачев Дмитрий Григорьевич, командующий войсками Румынского фронта в Первую мировую войну, георгиевский кавалер. В гражданскую войну он был представителем белых армий при союзных правительствах, начальником управления по снабжению белых армий в Париже. Генерал-майор Черепов Александр Николаевич, один из создателей добровольческой армии, георгиевский кавалер, командир сформированного им в Ростове первого добровольческого отряда, участвовавшего в первом кубанском ледяном походе. Генерал-майор Акиентиевский Константин Константинович, в белых войсках Восточного фронта, начальник полевого штаба Верховного правителя адмирала Колчака, начальник штаба Дальневосточной армии, эмигрировал в Китай. Генерал-майор Данилов Михаил Федорович, командир лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества полка до 1917 года, командир 1-й бригады кавалерийской дивизии добровольческой армии, в эмиграции во Франции, председатель ветеранского объединения лейб-гвардии полков. Генерал-майор Субботин Владимир Федорович, 1-й мировой начальник инженеров Румынского фронта, гражданскую, комендант и командующий Севастопольским гарнизоном в 1920 году. Генерал-майор барон фон Нолькин Александр Людвигович, в Первую мировую войну генерал-квартирмейстер в добровольческой армии с 1918 года в штабе главнокомандующих войск Юга России, в эмиграции Югославии и Франции, председатель Совета ветеранов гвардейского объединения. Полковник Брендель Виктор Александрович, в Первой мировой начальник штаба 2-й гвардейской конно-гренадерской дивизии, в 1919 году в добровольческой армии войск Восточного фронта. Преподавал в кадетских корпусах за рубежом, в Югославии и Болгарии. Командиром 5-го отдела дружины генерала Кирпичева был орловский дворянин, георгиевский кавалер Александр Петрович Гревс. Впоследствии добровольческой армии и вооруженных силах Юга России он командовал конно-горской дивизией, затем кубанским корпусом в чине генерал-майора. В русской армии, а затем в вооруженных силах Юга России, сражались гвардейские офицеры, братья фрейлины Маргариты Сергеевны Хитрово, выраженцы села Петрушково, ныне Шаблыкинский район Орловской области, Александр, Владимир, георгиевский кавалер, Михаил, Константин и Сергей. Константин убит в 1919 году в Воронеже. Сергей погиб в 1920 году у станицы Егорлыкской. Остальные братья эмигрировали за рубеж. Как видим, по всему миру разбросала судьба орловских кадет от нижних чинов до генералов. Но, несмотря на расстояние и отдаленность друг от друга, они сохранили кадетское братство и любовь к тому месту, откуда вышли во взрослую жизнь. У всех был один порыв, одна мечта – пожертвовать собой для Родины. Порыв по своей возвышенности, своему бескорыстию, по самопожертвованию столь исключительный, писал один из наших славных писателей-кадетов, что подобный ему трудно отыскать в истории. Этот подвиг тем значительнее, что был совершенно бескорыстен, мало оценен людьми и лишен лаврового венка победы. Ответы на вопросы о причинах наших прошлых и нынешних бед можно найти в поэзии Сергея Бехтеева, выразившего точку зрения православного воинства, с которым он прошел все тяготы войны, чужбины, эмиграции. Стихами своими пробуждая христианскую совесть и надежду, побуждая нас помнить уроки прошлого, уметь любить и прощать ближних, молиться за веру царя и отечества. Спите, родные герои, славных великих боев. К вам в гробовые покои доступа нет для врагов. Полные грозные отваги, в сечах кровавой войны, долгу священной присяги, все вы остались верны. Один вдумчивый англичанин, бывший на юге России во время гражданской войны, сказал, что в истории мира он не знает ничего более замечательного, чем дети-добровольцы белого движения. Все же отцам и матерям, отдавшим своих детей за Родину, он должен сказать, что их дети принесли на поле брани святыню духа и в чистоте юности легли за Россию. И если люди не оценили их жертв и не воздвигли им еще достойного памятника, то их жертву видел Бог и принял их души в свою райскую обитель.